На этот раз она не в компании, не в 10 футах над его головой на террасе. Любой может войти туда и посидеть рядом с ней всего лишь за пинту крови. В конце концов, дело того стоит. И если даже у них есть список постоянных доноров, они не отвергнут еще одного. Мне следовало бы больше думать о таких начинаниях, — с добродетельной укоризной сказал он себе, — особенно учитывая пост, который занимает мой отец. Я и впрямь могу сделать так, что он будет гордиться мною. — Ну, давай, теперь или никогда, — подзуживал какой-то более откровенный демон с задворок сознания. Она пока одна приехала на машине, но если ты замешкаешься с решением, подойдет твой общественный транспорт, и проворонишь ты эту возможность оказаться с ней рядышком, и отцедишь ты пинту крови своей впустую, — злобно прибавил черт, разоблачая его притворное намерение принести себя в жертву из чувства общественной сознательности. Но юноше было не до тонкостей спора, идущего в его душе. Он уже толкнул дверь и вошел в вестибюль. Она сидела на одном из стульев, расставленных вдоль стены, и казалась слегка смущенной и немного несчастной, словно недоумевала, зачем ее сюда занесло. Она была в темно-зеленом костюме из джерси, с короткой, плотно облегающей модной юбкой. Великолепные ноги, вскружившие ему когда-то голову, лоснились и поблескивали золотом загара, столь совершенного, что Доминик затруднился бы сказать, в чулках она или нет. Когда он вошел, она резко вскинула голову, очевидно, довольная тем, что ей больше не придется сидеть в одиночестве. На фоне гладкой щеки качнулся локон волос цвета меда, глаза улыбнулись Доминику, смущая и обнадеживая. — Здрасте! — поздоровалась она, едва ли не робко, почти заискивающе. Она его не узнала, это он понял сразу. Китти просто приветствовала собрата по несчастью. Он с неуверенной улыбкой ответил «Здрасте», поставил свои книги стопкой на подоконник и сел в нескольких шагах от нее, боясь слишком поспешно претендовать на ее внимание. Ну, что с того, если его общество показалось Китти предпочтительнее одиночества? «Рановато мы», — проговорила Китти. «У них еще не все готово. Ой, терпеть не могу, когда заставляют ждать. А ты? Ты тут в первый раз?» «Да», — скованно буркнул Доминик, потому что ему вдруг почудилось, что она намекает на его молодость. «Я тоже». Она повеселела, и он понял, что судил о ней неверно. Почувствовала, что надо бы как-то к чему-то себя приложить. «От меня мало проку. Ну, по крайней мере, у меня есть кровь. Надеюсь, что есть. Ты здесь тоже по велению совести?» Она ухмыльнулась ему. «Да, иначе как ухмылка это не назовешь. Слишком уж по-заговорщицки скривились ее губы. Он почувствовал, что скованность его тает, как лед под лучами солнца, а с нею и все его существо». «Да, как-то пришло в голову», — признался он, застенчиво улыбаясь в ответ, хотя редко бывал застенчивым, даже чаще наоборот, чересчур дерзким. «Просто так уж случилось, что задержался в школе и увидел этот фургон, ну и подумал, что, может, мне следует... Видишь ли, мой отец полицейский». «Правда?» На Китти это произвело впечатление. Ее большие глаза округлились, и он увидел, что цветом они, оказывается, напоминают не фиалки, а пурпурно-коричневые маргаритки.